И подобные безвременные кончины постигнет слишком многих туземцев, пострадает доброе имя Святой Церкви. Кроме того, если все эти индейцы умрут, то кто будет тогда строить наши соборы, храмы, часовни, мужские и женские монастыри, подворья, усыпальницы и прочие христианские сооружения? Кто, спрашиваю я, составит основную массу наших прихожан? Кто будет трудиться, платить подати и вносить десятину на содержание слуг Господних в Новой Испании? Да сохранит Господь ваше наиславнейшее величество, истинного ревнителя и поборника благочестия, дабы наш монарх, клящий славе его, мог благополучно пользоваться плодами неустанных своих трудов. Епископ Мексики Хуан де Сумарага, подписано собственноручно. Часть седьмая. Стало быть, ваше преосвященство сегодня присоединится к нам, чтобы послушать о моей семейной жизни. Мне кажется, вы найдете этот рассказ не столь изобилующим происшествиями, как истории, касающиеся бурного периода моего возмужания. Однако хочу надеяться и не столь задевающим ваши чувства. Хотя я и должен с сожалением сообщить, что сама церемония моей свадьбы была омрачена штормом и грозой. Но зато могу добавить, что, к счастью, большая часть последовавшей за этим семейной жизни оказалась солнечной и безмятежной. Только, пожалуйста, не подумайте, что она была скучной или монотонной. Напротив, живя с Цианью, я испытал множество приключений, и само ее существование наполняло каждый мой день радостным волнением. К тому же, в годы, последовавшие за нашим бракосочетанием, жизнь в Мешико, находившемся на вершине своего могущества, была необычайно бурной, и мне довелось лично участвовать в событиях, которые, как я теперь понимаю, были не столь уж и значимыми. Но в ту пору и нам с женой, и большинству наших соотечественников представлялись великими и судьбоносными. Пусть наши победы и радости не были эпохальными и не повлекли за собой выдающихся последствий, но ведь в конце концов именно из них и складывалась наша жизнь. Кроме того, простому человеку могло показаться важным то, что не имело значения ни для кого другого, например, интимная сторона брака. Помню, еще в самом начале нашей совместной жизни я спросил Цианью, как ей удается сжимать колечко мускулов в своей промежности, делая наш акт любви столь возбуждающим. Она, покраснев от удовольствия и смущения, тихонько ответила: «С тем же успехом ты мог бы спросить, как мне удается моргать или дышать? Это получается само собой, когда у меня возникает желание, а разве у всех других женщин иначе?» Я не имел дела со всеми другими женщинами. А теперь, когда я заполучил лучшую из них, остальные меня совершенно не волнуют. Но ваше преосвященство, разумеется, не интересуют подобные тривиальные детали. Думаю, что лучше всего я мог бы объяснить вам, какой была моя супруга, сравнив ее с растением, которое мы называем метль. Хотя, конечно, это растение не настолько красиво, как тьянье, и оно не умеет любить, говорить или смеяться. Метль, ваше преосвященство, это зеленое или голубое растение высотой с человека, красивое, полезное, нужное и растущее повсюду. Вы называете его агавой. Так вот, длинные изогнутые листья агавы можно, нарезав, разложить так, чтобы они перекрывали друг друга, и получится прекрасная водонепроницаемая кровля. Те же самые листья, если размолоть их, отжать и высушить, дают бумагу, а если разделить на волокна, материал, из которого делают нити и веревки, и плетут канаты. Из волокон агавы можно изготовить грубую, но зато прочную ткань. Острые шипы, окаймляющие каждый лист, служат иголками, булавками и гвоздями, а наши жрецы применяли их еще и для умерщвления плоти. Молодые побеги, растущие возле самой земли, имеют нежную, очень вкусную мякоть, идут на приготовление сластей, а высушенные листья являются превосходным, экономным и не дающим дыма топливом. Мало того, сгорев, они оставляют белый пепел, которым отбеливают бумагу, который применяют при изготовлении мыла. Если срезать центральные листья агавы и удалить из них сердцевину, то в выемке постепенно накопится прозрачный сок. Он вкусный и питательный, но пригоден не только для питья. Наши женщины втирают его в кожу, чтобы избавиться от морщин, сыпи и пятен, а мужчины дают ему перебродить и получают пьянящий напиток октли, или, как называете вы его, пульке. Но детишки просто обожают сваренный из этого сока сироп, густой и сладкий, как мед. Короче говоря, агава старицы воздает тому, кто выращивает ее и за ней ухаживает, Именно в этом заключается смысл сравнения с ней, моей несравненной Тьяньей. Моя же